Глава 6. Утром в среду Джошуа Райнхард совершил на своем самолете типа Cessna Turbo короткий вояж в Сан-Франциско. Он начал учиться летать 3 года назад, вскоре после смерти Коры. Почти всю свою жизнь мечтал стать летчиком, но не находил свободного времени. Когда Кора неожиданно сделала его сиротой, он понял, что был глупцом, думая, что смерть — это нечто такое, что случается с другими. Он тратил жизнь так, словно впереди неисчерпаемый запас лет, будто ему суждено жить вечно. Сколько раз он мог бы исполнить свою мечту и совершить перелет по воздуху в Европу или на Восток, отдыхая и получая массу удовольствия. Но он всегда откладывал каникулы и путешествия. Сначала ждал, пока сможет открыть юридическую практику, потом, пока полностью рассчитается за недвижимость, потом стал выращивать виноград, а потом... Кора внезапно ушла из жизни. Ему смертельно не хватало ее, и он безмерно сожалел об упущенных возможностях. Они были счастливы и прожили хорошую жизнь во всех отношениях. У них была крыша над головой, вдоволь еды и даже некоторые предметы роскоши. Им хватало денег, но катастрофически не хватало времени. Но что толку сидеть и думать о том, чего уже не изменишь? Кору не вернуть. И Джошуа решил, по крайней мере, хватать то, что еще было для него доступно. Он никогда не отличался общительностью и знал, что из каждых 10 человек 9 либо беспросветные дураки, либо негодяи. Поэтому он отдавал предпочтение таким удовольствиям, которым можно предаваться в одиночку. Конечно, лучше было бы делить их с Корой, только не полеты. Сидя в своей Cessna Turbo, он чувствовал себя свободным не только от силы тяжести, но и от всех земных горестей. В 9 с минутами Джошуа, освеженный полетом, приземлился в Сан-Франциско. Меньше чем через час он был уже в первом Тихоокеанском объединенном банке и пожимал руку вице-президента банка мистера Рональда Престона, с которым накануне беседовал по телефону. Кабинет Престона поразил его роскошью обстановки. Мебель была сплошь из полированного тика, кресла обиты натуральной кожей. Сам Престон оказался высоким, сухопаром, даже хрупким джентльменом с аккуратно подстриженными усиками. Он очень быстро говорил и энергично жестикулировал, что свидетельствовало о нервной, легко возбудимой натуре. Он произвел на Джошуа впечатление умного, знающего свое дело работника. На столе уже ждали папки с надписью «Бруно Фрай» и заложенными страницами. Здесь хранилась вся информация о банковских операциях и тех случаях, когда клиент наведывался в хранилище и пользовался сейфом. «На первый взгляд», — начал Престон, — «может показаться, будто я предоставил в ваше распоряжение не все копии чеков. Уверяю вас, это не так. Вот уже 5 лет мистер Фрай выписывал примерно 3 чека в месяц, а в последние 1,5 года — 2. Всегда на одних и тех же лиц». Джошуа не стал открывать папку. «Посмотрю на досуге. Сначала мне хотелось бы побеседовать с кассиром». Синтия Уиллис оказалась деловой, довольно привлекательной темнокожей женщиной 30 с чем-то лет. У нее была аккуратная прическа и ухоженные руки с безукоризненным маникюром. Мисс Уиллис держалась с большим достоинством. Она опустилась на предложенный стул и выпрямила спину. Джошуа достал из конверта 15 фотографий разных людей, когда-либо проживавших в Санта-Елене, и разложил на столе. «Мисс Уиллис», — начал он. Женщина поправила. «Миссис Уиллис». «Прошу прощения, миссис Уиллис. Будьте добры взглянуть на эти снимки и сказать, есть ли среди них фотография Бруно Фрая». Женщина перебрала все 15 фотографий и выбрала 2. «Вот он». «Вы уверены?» «Абсолютно. Это было нетрудно. Остальные нисколечко на него не похожи». Она прекрасно справилась с заданием. Джошуа намеренно выбрал фотографии качеством похуже. Кроме того, вопреки ее утверждению, некоторые лица смахивали на Бруно Фрая. Однако это не сбило миссис Уиллис с толку. Она постучала по 2 снимкам указательным пальцем. «Вот человек, который приходил в прошлый четверг вечером». «Утром в четверг», — возразил Джошуа. «Он был убит в Лос-Анджелесе». «Не может быть», — заявила женщина. «Здесь какая-то ошибка». Я сам видел труп. В воскресенье мы погребли его в Санта-Елене. Кассир покачала головой. Скорее всего, вы похоронили кого-то другого. Я знал Бруно с 15-летнего возраста, настаивал Джошуа. Я не мог ошибиться. А я говорю, что видела именно его, стояла на своем миссис Уиллис. Она бросила взгляд на Престона. Отнюдь не тревожный, потому что знала себе цену. Пусть мистер Престон думает, что хочет. Он не видел клиента, а я видела. Это был мистер Фрай. Вот уже 5 лет, как он регулярно является в банк. Обычно он клал на свой счет пару тысяч долларов, иногда 3000, как правило, наличными. Это не часто встречается, поэтому-то я его и запомнила. Да еще внешность, стальные мускулы. Я могу поклясться, что именно он, а не кто-то другой, подошел в тот вечер к моему окошку. Да хоть бы я его и не видела, мигом узнала бы по голосу. «Голос можно подделать», — изрек Престон. «Только не такой», — парировала его подчиненная. «Все можно подделать», — высказал свое мнение Джошуа. «Просто иногда это требует больших усилий». «А глаза?» — не сдавалась миссис Уиллис. «Что глаза?» «Они были холодны, как лед», — сказала женщина. «Не из-за серо-голубого цвета. Просто очень жесткие и колючие. Он почти никогда не смотрел вам в лицо, а всегда в сторону, словно боялся, что вы прочитаете его мысли». «Зато уж если взглядывал на вас в упор, у вас появлялось такое ощущение, как будто вы имеете дело с не совсем нормальным человеком». Верный служебной этике Престон поспешил возразить. «Миссис Уиллис, я полагаю, мистер Райнхард предпочитает, чтобы вы придерживались фактов, а не высказывали собственное мнение. Это только запутывает вопрос». Кассир упрямо покачала головой. «Я знаю только одно. У человека, который приходил сюда в прошлый четверг, были те самые глаза». Джошуа оторопел. Дело в том, что он и сам, глядя на Бруно, не раз думал. Вот человек, терпящий жестокую нравственную пытку. В глазах Фрая жило какое-то затравленное выражение, но также и та леденящая жестокость, о которой упомянула миссис Уиллис. После ее ухода Рональд Престон вызвал Джейн Симмонс, ту самую служащую, которая припроводила двойника Бруно Фрая в хранилище. Это была женщина лет 27, рыжая и зеленоглазая, с курносым носом и сварливым характером. Ее унылый голос и раздражительность произвели на Джошуа самое неблагоприятное впечатление, и он невольно отдал дань худшим сторонам своей натуры. Однако от его вспышек нетерпения женщина становилась все брюзгливее. Да, темнокожая миссис Уиллис понравилась ему гораздо больше. Однако и Джейн Симмонс производила впечатление честной и правдивой сотрудницы. «Ну и что вы обо всем этом думаете?» — поинтересовался Престон, когда они остались одни. «Не похоже на сговор», — ответил Джошуа. Его собеседник постарался скрыть облегчение. «Должно быть, — продолжал адвокат, — человек, обратившийся к вам в прошлый четверг, обладал поразительным сходством с Фраем. Что же касается миссис Уиллис, то она показалась мне весьма знающим и добросовестным работником. На вашем месте я бы ее более эффективно использовал». Престон откашлялся. «Ну и что же теперь делать?» «Я бы хотел взглянуть на содержимое сейфа». «Очевидно, у вас нет ключа?» «Нет. Фрай пока еще не встал из могилы, чтобы отдать мне его». «Я думал, может, вы наткнулись на него среди прочих вещей». «Нет. Раз он оказался у самозванца, значит, скорее всего, это и был настоящий ключ Бруно Фрая». «Но как он к нему попал?» «Если предположить, что мистер Фрай сам отдал ключ и попросил снять деньги со счетов, тогда все становится на свои места». «Мистер Фрай не мог дать такого поручения. Он был уже мертв. Так вы позволите мне взглянуть на содержимое сейфа?» «Нужно иметь оба ключа одновременно», — объяснил Престон. «Клиента и банка. В противном случае придется взломать дверцу». «Прошу вас как можно скорее сделать это», — сухо ответил Джошуа. Через 35 минут они с Престоном стояли в хранилище банка и наблюдали за тем, как технический работник взламывал внешнюю дверцу сейфа. «Готово», — торжественно произнес Престон. «А чтобы никто потом не мог обвинить банк в незаконном изъятии ценностей, прошу вас открыть внутреннюю дверцу в моем присутствии». «Разумеется», — кисло пробормотал Джошуа. Внутри оказался лишь один запечатанный конверт, а в нем листок бумаги с отпечатанным на машинке текстом. За всю свою жизнь Джошуа не приходилось читать ничего более странного. Казалось, писал человек в состоянии белой горячки.